6 августа в Токио заново погребены останки пострадавших от насильственной вербовки корейцев. Благодаря усилиям группы по делам раскрытия подлинной картины насильственной вербовки корейцев и других организаций при Ассоциации корейских граждан в Японии и японских совестливых деятелей, обнаруживаются останки многих корейцев, погибших до освобождения страны в ходе убийственного труда на военно-промышленных заводах, военных базах, на участках строительства железной дороги, шахтах и других объектах в Японии. В последнее время 30 с лишним останков из тех, которые находились в одном из токийских буддийских храмов, привезено в их родные края. Участники церемонии минутой молчания чтили память покойных.